Глава 5. А если хоть какая-то нетерпеливая сволочь решит сходить к гулящим девкам, то я его лечить не буду, накручивал наставник столпившихся наемников. Десятники, внимательно следите за своими подчиненными. Я не собираюсь пускать на корабль заразных недоумков и тем более лечить их засохшие отростки. Можно мне в город сходить? Наконец-то и мне удалось вставить слово в долгий монолог учителя. Вчера вечером мы прибыли в огромный порт, который располагался возле одного из крупнейших городов империи. Нас тут ждали, и корабли сразу же повели в сторону верфи, на которой им проведут необходимое обслуживание и устранят все неполадки. Нас разместили неподалеку, в казармах. На этой верфи имелась охрана, поэтому на борту никого не осталось. Даже рабов, которые сидели на веслах, куда-то увели. Сегодня всем наемникам и матросам позволили сходить в город, расслабиться перед самой тяжелой частью нашего путешествия. Само собой, пошли не все, часть осталась. С нашего корабля собралось идти около 50 человек. Причем двинуться сразу они на свою беду не успели, так как мой наставник, который уже немного выпил, решил двинуть наставительную речь перед солдатами, рассказывая, как много опасностей в этом городе. В том, что тут могут прирезать одинокого путника, я даже не сомневался. Кажется, что здесь даже опаснее, чем в трущобах. В столице хоть иногда, но проводят рейды и вырезают особо оборзевших бандитов. А тут власти такой ерундой не занимаются. Нужно было всех этих ухарей, которые шныряют между хаотичными постройками, на войну в первых рядах отправлять. Земля бы чище стала. Само собой, насколько нам было видно, имелись тут и приличные кварталы, также огражденные стеной. Только проникнуть в них мог любой, у которого имелись при себе деньги. В общем, если ты богат, причем неважно, как ты заработал деньги, то можешь купить себе дом хоть в самом центре. Одному наемнику удавалось побывать здесь, как я понял. Он раньше был в одной из банд. Ловец удачи просветил, что местные главари банд живут почти в центре, а людьми командуют их заместители. Даже не удивлюсь, если узнаю, что главарями являются дворяне. «Ты там что забыл?» – полюбопытствовал наставник. «Сиди в казарме». «Господин учитель, так кто же посмотреть на город охота? Никогда тут не был. Будет что семье рассказать». «Серьезно?» – захохотал архимаг. «То, что ты узнаешь об этой дыре, нельзя рассказывать приличным людям. Ты же не забыл, что являешься дворянином? Ладно, тоже проваливай. Сотник, если моего ученика прирежет кто-нибудь, то следующим умрешь ты. Помни это». «Будем внимательно присматривать», — поклонился мужчина. «Хорошо, вернетесь завтра днем. Даже не думайте ночью тут шататься, тем более пьяными. Впрочем, вас учить не надо. Сами, наверное, не против кого-нибудь обобрать. По рожам вашим мерзким вижу». После этих слов архимаг, пошатываясь, направился в сторону здания, где расположились дворяне и маги. Женщины-магессы решили не идти в город, а отдохнуть в порту под охраной. Очень сильно утомились они во время дороги. Ну да, вылечили нескольких наемников, а потом просто пьянствовали. Единственный из магов, который заслужил отдых, был я, потому что все время учился, а на жаре это очень тяжело. Жаль, что нельзя было искупаться. Конечно, никто не запрещал тебе прыгнуть за борт и немного порезвиться в воде. Только вот там тебя могли обглодать за минуту. Водились тут рыбы что-то вроде наших пираний, только крупнее в несколько раз. Даже мне удавалось их увидеть. Эти твари, которые нападали на все, что движется, пытались откусить и весла. Да так и повисали на них, пока до крохотного мозга не дойдет, что разгрызть дерево не получится. Его обрабатывали каким-то раствором, который укреплял дерево в разы. Также тут имелась целая куча разных других рыб, даже ядовитых. Поэтому следовало очень хорошо подумать, прежде чем не только купаться, но и даже руки мыть. Берега, поросшие лесом, также кишели опасными тварями, которые легко могли утащить человека в лес. Я не говорю про ядовитых змей и насекомых. В одну из ночевок в одного наемника отложило яйца какое-то насекомое, причем он это обнаружил совершенно случайно, когда переодевался. Вероятно, его маты были слышны даже в столице империи. Даже мне любопытно стало, что вызвало такую реакцию. Посмотрел и впечатлился. В правой ноге у мужчины уже копошились какие-то жучки. Их было видно под кожей. Со слов мужчины, он вообще ничего не чувствовал. Рану быстро почистили. Как поведала лекарка, эти жучки не опасны. Поедят сколько им надо, да и отвалятся. Только заражение крови можно получить от отходов, которые они оставляют. Ничего страшного. На следующую ночь количество пострадавших увеличилось. Их стало сразу трое. У двоих опять жуки, а у одного парализовало ногу, когда его паук укусил. Теперь на борт поднимались чуть ли не голышом, тщательно осматривая друг друга. Впрочем, вскоре мы стали останавливаться на реке, не рискуя выходить на берег. Тут хотя бы только летающая зараза могла покусать. Одному молодому наемнику понравилась бабочка, которая ему на нос села. Под смех товарищей он ее хотел снять, после чего она его ужалила. Да так, что у него нос стал раза в два больше. Со слов одного из десятников, которому уже доводилось бывать на неизведанном материке, это только начало. Самое веселое будет, когда прибудем на место. Ведь там придется гулять по джунглям, и работы у лекарок изрядно прибавится. Наставник мне выдал какую-то мазь, велев мне ей намазаться полностью и проделывать эту процедуру каждую неделю после мытья. Другие ничего подобного не получили. Стали пользоваться своими средствами. «Господин барон», — произнес сотник, который тоже отправлялся в город, «держитесь рядом, не убегайте вперед и не отставайте. Это и всех остальных касается. Если у кого-то срежут кошель и станут убегать, то не вздумайте бежать следом, если жизнь дорога. Я уверен, что в укромном месте вас подстрелят и оберут до нитки, а потом труп сбросят в реку, так что и костей не найдут. Всем все понятно?» «Да!» – нестройно загомонили наемники. «Тогда выступаем». Мы вышли за ворота. В нос сразу шибанул отвратный запах разлагающейся рыбы, нечистот, немытых тел и прочих не самых приятных ароматов. Мы шли чуть ли не боевым строем. Наемники изредка раздавали пинки тем, кто пытался к нам приблизиться. Само собой, тут мы отдыхать не собирались, а планировали выбраться в местный ремесленный квартал, где и таверны почище, да и люди поприличнее. Деньги у нас были, я из дома взял. К тому же за проданные корабли кое-что перепало. Все с собой не взял, мало ли что приключится. Может и правда местные умельцы умудрятся ограбить. К тому же мне нужно было где-то на ночлег остановиться, как и другим. Едва только вышли с территории порта, как нас обступила другая толпа. Хорошо экипированные наемники привлекали взгляды торговцев и зазывал разных таверн сомнительного вида. К тому же и девушек не самого тяжелого поведения хватало, которые едва не силой тащили в свои заведения. Их было множество. В столице такого не было. Да и сами красотки имели такой замызганный вид, что вызывали только брезгливость. Да и были они уже все пьяны в стельку. У одного из десятников одна милая девушка, причем довольно симпатичная, едва кошель не срезала. Наемник, шедший следом за своим командиром, заметил безобразие и дал красотке такого пенделя, что она несколько шагов пробежала, а когда удалилась на безопасное расстояние, то из прелестного рта полилась отборная брань в адрес негодяя, не давшего ей обобрать боевого товарища. «Вот тут один раз была славная резня», тем временем рассказывал один из наемников своим товарищам. «Около 200 человек убили, а стража так и не прибежала. Говорю же, что это самый опасный город империи. Вроде столица самая опасная», — влез в разговор я. «Вас обманули, господин барон. Посмотрите вокруг. У нас даже в трущобах нет такого безобразия. Тут в каждом переулке стоит толпа, которая только и ждет, когда очередной дурак свернет по нужде. Так что, если захотите, делайте все дела прямо на мостовой. Тут это обычное дело». «Ну и город», — возмутился молодой наемник. «Выгребная яма какая-то». «Так и есть», — захохотал рассказчик. «Тут можно найти все. Я даже слышал, что сам император собирался сюда войско прислать, чтобы порядок навести. Только война помешала. поэтому неизвестно, когда местную шваль вырезать начнут. На воротах в ремесленную часть, как я считал по привычке, стояла серьезная стража. Сотник сразу протянул им нужную сумму, и большой отряд без проблем запустили. Поразительная беспечность. Этот город захватить не составит труда. Впрочем, врагов у них тут нет. Они с таким образом жизни сами себя уничтожат. Я смотрел кругом магическим зрением. В порту почти не было здоровых людей. У всех хоть мелкие болезни, но были. Теперь понятны слова наставника, который требовал не пользоваться услугами местных дам. Такое ощущение, что тут лекарей нет. Хотя лучше уехать деревенских лечить, чем оставаться в такой дыре. Думаю, что слабых магов по деревням тут множество. Куда-то же они деваются. За воротами пейзаж изменился, но не сильно. Мы сразу же попали на арабский рынок, где нам наперебой стали продавать девушек. Даже не по себе стало. Неприятно, когда люди кричат, расхваливая очередную несчастную, как животное какое-то. Все настроение и без того невысокое испортили. Дальше пошли какие-то ремесленные строения и снова таверны с зазывалами и девушками, которые уже не пытались нас силой затащить, а улыбались, демонстрируя себя. Тут тоже хватало неприятных личностей, которые зыркали по сторонам, выискивая, кого бы обобрать. Стража в наличии была, но мало чем отличалась от бандитов. Мы уверенно шли дальше. Похоже, сотник знал, куда нам нужно. Мы стали подходить к воротам в богатую часть города, но, не доходя до них около 30 метров, свернули в сторону. Сотник велел нам ожидать, а сам, взяв двух бойцов, зашел внутрь помещения. Это было двухэтажное здание, гораздо чище, чем остальные. Если честно, то я уже стал сожалеть о своем решении пойти развеяться. Что тут хотел увидеть? Ничего же нового, все как в столице, только грязнее, и такого количества рабов и девушек легкого поведения нет. Через 5 минут один из наемников вернулся и позвал нас за собой. Мы очутились в большом зале, где стояло множество столов. За ними сидели люди, прилично одетые или как наши бойцы, в доспехах. В зале приятно пахло едой. Видимо, и повара тут на уровне. Даже несколько вышибал было. Думаю, что они тут стоят только для того, чтобы не впускать сильно пьяных. Если вся толпа сцепится между собой, то ничего они не смогут сделать, только кулаками помахать вместе со всеми. Ко мне тут же подскочила служанка, даже не обратив внимания на сотника, который хотел было перехватить ее, чтобы сделать заказ. В первую очередь обслуживают дворян. Это приятно. «Здравствуйте, господин барон!» – низко поклонилась она. «Следуйте за мной, я покажу вам ваш столик!» «Благодарю!» – улыбнулся я девушке и последовал за ней. Позади послышался топот. Обернувшись, обнаружил, что за мной идут 4 наемника. Видно, сотник охрану отрядил. Мы пришли в отдельное помещение, где стоял небольшой стол, и меня усадили за него. Бойцы убедились, что в комнату ведет только одна дверь, и уселись неподалеку. Девушка, лучезарно улыбаясь, протянула мне меню. «Надо же, какой тут у них прогресс!» Почитал название, только пару знакомых блюд нашел и нахмурился. Цены были невысокие, поэтому решил шикануть. «Девушка, принесите что-нибудь на свой вкус и вина». «Нет, лучше вот этот напиток», — ткнул я пальцем в местное пиво, которое мне очень понравилось. «На самом деле вкусный напиток, слабоалкогольный, так что не должен напиться». «Хорошо, господин барон», — поклонилась девушка и вышла, тихо притворив дверь. «Нужно было в общем зале остаться, там веселее». А тут сижу один, даже не слышно, что происходит снаружи. Только легкий гул, хорошая звукоизоляция. Девушка вскоре вернулась, и не одна. Следом за ней зашли еще служанки, которые начали расставлять на стол блюда. Сделав свое дело, они удалились. Я начал набивать живот, заливая все сверху алкоголем. Сильно сегодня проголодался. Впрочем, немного посидев в одиночестве, я вышел за дверь и сразу натолкнулся на охрану, которая сидела за небольшим столиком и тоже напивалась. «Пьем?» – полюбопытствовал я. «Чего стол не накрыли?» Стражники переглянулись. Видно, не ожидали, что мне так быстро алкоголь в голову ударит. А мне на самом деле хватило пары кружек, чтобы начало пошатывать. Пил я в этом мире редко. «Так это, господин барон», — произнес десятник, указывая на кувшин, стоящий по центру. «Вот, все взяли». «Понятно. Пойдемте в комнату и как следует напьемся». «Так нам туда нельзя». «Можно. Я спрашивал, вы же охрана?» Наемники переглянулись и тоже зашли в комнату, где сначала неуверенно, а потом уже весело, стали тоже напиваться. Пришлось несколько раз звать девушку с очередной порцией спиртного. Для этого просто требовалось несколько раз дернуть за шнурок, который уходил в стену. Один раз к нам зашел сотник, предварительно постучавшись. Хотел удостовериться, что все в порядке. Погрозив пальцем своим бойцам, он вышел. Просидели до позднего вечера, при этом сильно напились. А когда уже вышли в общий зал, то обнаружили, что тут вовсю дерутся. Причем наши наемники сидели в стороне и не ввязывались в это безобразие. Было видно, что некоторые из них даже ставки на что-то делают. Видно на то, кто победит в этой битве. Сам я не стал идти сквозь толпу дерущихся, послал одного из наемников, чтобы он предупредил о том, что я пошел спать. Девушка мне уже сообщила, что комната готова, поэтому пошел за ней в сопровождении бойцов. В комнату я их запускать не хотел. Они должны были разместиться по соседству. Мы ушли не первыми. Ряды наемников в зале уже поредели. Тем не менее, людей меньше не стало. Видно, полуношники пришли. Поэтому веселье только начиналось. Но уже не для меня. Комната мне понравилась. Гораздо лучше, чем кубрик на корабле. Даже ванна имелась, уже заполненная водой. Я об этом распорядился. Только разделся и с блаженной улыбкой залез в нее, как раздался стук в дверь. «Ну кто там?» – спросил я. Вылезать из ванны не хотелось. «К вам пришли, господин барон», — раздался знакомый девичий голос. Выругавшись, вылез, обмотался полотенцем и пошел к двери, захватив с собой оружие. В коридоре обнаружил нескольких девушек древнейшей профессии. Они сразу зашли в комнату. Даже разрешения не спрашивали. А после этого дружно скинули с себя платье. «Кого выберете на ночь?» — спросила одна из них. «Недорого». Строгие предупреждения наставника мигом вылетели из моей головы. Молодой организм никак не желал отказываться от этого, что сразу и показал, чем заставил девушек захихикать. Впрочем, все они были здоровыми. Видно, тут был свой лекарь, который заботился о престиже таверны. «Вот ты и ты!» – ткнул я пальцем. «Остальные свободны». Отдал деньги, после чего мы остались втроем. И я без всякого стеснения полез в ванну. Девушки принялись мне помогать всеми своими невеликими силами. С ними просидел до поздней ночи, причем несколько раз заказывал вино, чтобы было веселее. Голова болела сильно, несмотря на то, что проснулся во второй половине дня от требовательного стука в дверь. Быстро собравшись и приведя себя в порядок, спустился вниз, где уже обедали наемники. Часть из них тоже имела помятый вид. Быстро пообедал, а потом направился к хозяину этой харчевни. «Добрый день, уважаемый», — произнес я. «Доброе утро, господин барон», — поклонился мужчина. «Я хочу купить у вас охлаждающий напиток, который мне вчера приносили». На самом деле был такой, причем в него добавляли что-то, отчего он постоянно был прохладным. Вот один небольшой бочонок я и прикупил, чтобы на корабле его пить. Правда, он тоже был алкогольный, поэтому пришлось раскошелиться еще и на хорошее вино для наставника. Иначе он мог этот бочонок присвоить. А мне этого не хотелось бы. Двое наемников взяли спиртное, и мы пошли в сторону кораблей. Бойцы изъявили желание скинуться и тоже приобрести что-нибудь подобное. Только вот сотник им не позволил. Веселье закончилось. Начались суровые будни. «Тупоголовые придурки! Скоты! Недоумки! Неслухи!» Громкий крик архимага мы услышали задолго до того, как подошли к казарме. «Что-то случилось, похоже», – забеспокоился один из наемников. «Сейчас увидим», – отозвался другой. Перед казармой стояло несколько бойцов с грустными лицами, а перед ними расхаживал наставник, ругаясь самыми последними словами. Суть происходящего мы уловили сразу. Оказалось, что не все солдаты удачи вчера послушали мудрого совета и принесли в казарму, скажем так, награду от девушек легкого поведения. Видно, не все решили идти в приличные заведения, вот и поплатились. Пока мы топали в сторону порта, я успел осмотреть бойцов магическим зрением. Никто заразу не подхватил, а вот этим бедолагам не повезло. «Очередная партия идиотов», — заметил нас наставник. «Надо же, никто не заболел. Просто удивительно. Неужели хоть у кого-то мозги есть? Эй, что у вас в бочонке?» «Это господина барона», — произнес один из наемников, с облегчением поставив на землю ношу. «У моего ученика ничего своего быть не может, пока школу не окончит. Я вам вино купил», — порадовал я учителя. «Надо же, ты начинаешь меня радовать», — обрадовался старый алкоголик и перевел взгляд с бочонка на мои руки, где я нес несколько бутылок. Я подошел и отдал свою ношу. Архимаг сразу же откупорил бутылку и попробовал содержимое. «Неплохо», — улыбнулся он. «Не поскупился, значит. Ладно, пойду, мудрые книги почитаю. Да подумаю, как нам в живых во время похода остаться». «А мы?» — жалобно проблеял один из страдальцев. «Мне на вас наплевать. Есть три бездельницы, вот к ним и идите. Они нас лечить не хотят, посылают. Вот пошли вон от меня и скажите этим трем клушам, что если они не будут выполнять свою работу, то я к ним в гости приду, как и вчера». Учитель ушел, я последовал следом. Но немного позже, чтобы он про бочонок не вспомнил. Вино я ему тоже не все отдал. Часть по моей просьбе наемники спрятали. Все знали, если архимаг немного выпьет, то будет себя чувствовать намного лучше. Следовательно, станет немного добрее. Я немного послонялся по территории, на которой мы расположились. А потом пошел на стену, посмотреть на океан, который нам вскоре предстоит пересечь, чтобы попасть на неизведанный материк. Океан был красивый, если не смотреть на грязь, которая была вдоль берега. Тут никто не заморачивался и выбрасывал мусор в воду, как и умерших. Хищные рыбы все сами сделают. Да и остальные нечистоты тоже шли сюда. А вот дальше была голубая гладь, на которой виднелись паруса. Мне уже доводилось слышать, что эти воды неспокойны. Постоянно бушуют штормы так, что часто тонут корабли. Впрочем, сейчас самое безопасное время, чтобы пересечь океан и вернуться обратно. На это у нас 2 месяца. А потом судоходство полностью прекратится. А выходить в открытый океан будут только самоубийцы. Дополнительной проблемой могут стать хищники, обитающие в воде, по сравнению с которыми крокодилы могут показаться безобидными кроликами. Мне про все это рассказывал сотник, даже упомянул одного из чудовищ, который очень любит топить корабли, особенно небольшие, просто с разгона проламывает днище в нескольких местах, а потом съедает тех, кто попал в воду. По сути, всех, так как на спасательной шлюпке от него тоже не спасешься. Тут может пригодиться только маг воды, который в состоянии поставить защиту из водной глади и этим прикрыв корабль. Хватало и других хищников, из-за которых не стоит лезть в воду. Я еще удивлялся, почему люди не купаются в такую жару. Можно же немного в сторону отойти от города. Но нет, не практикуют тут такое. Хищники просто кишат в этих водах. Тут даже применяют такую казнь. Человека бросают в воду с одного корабля, и он должен доплыть до другого. И тогда его отпускают. Расстояние между суднами небольшое. Но вот удавалось добраться единицам, и далеко не все из них целыми оставались.